Глава 21. Пойти вон было сложно, он так и впивался пальцами в кожу и ждал ответа. Задумалась. Сказать, что я была в шоке, ничего не сказать. Мы так и стояли почти в обнимку, я в одном белье, Артур сжимал меня в своих руках, но держался и ждал, что я отвечу. Смотрела на него во все глаза. Что он предлагает? Это какой-то бред. Я уже согласна была на секс, но он теперь еще и детей хочет. А что дальше? Я рожу. И что? А если дочка? Спросила его. Значит, еще родишь, пока не будет мальчик. Девочку можешь оставить себе, я буду помогать. Признаю себя отцом. Я не могу поверить, что ты серьезно. Ты еще хуже, чем я думала. Я тебе что, инкубатор, а дети игрушки? Ты просто отвратительный. Возмутилась и попыталась убрать от себя его руки. Не отпускал. Мне плевать, что ты обо мне думаешь. Усмехнулся красивыми губами. Я хочу слышать только да или нет. А если сын, ты его потом заберешь? Да. Ты оставишь его мне и уйдешь, напишешь отказ и получишь хороший дом и приличную сумму на руки. Тогда у меня есть лишь один вариант – не беременеть. Или сделать аборт. Придумаю по ходу пьесы, он не оставляет мне выбора. Они оба загнали меня в угол, пользуясь тем, что защищать меня некому. Побуду здесь пока, выиграю время. Возможно, он не захочет со мной расставаться потом. Хотя это кажется мне уже безумной идеей. У него гранитный камушек в груди. Да и я не знаю, сумею ли простить. Хорошо, будь по-твоему. Это условие я тоже принимаю, ответила я. Серьезно? А мне кажется, кто-то врет. Поднял брови Артур, вглядываясь в глубину моих глаз. Ты сможешь расстаться с ребенком? Не вздумай хитрить. Я у тебя его отниму при любом раскладе. Не отдам, конечно. Не знаю, что буду делать, если забеременею от этого монстра. Но мне придется принимать его правила жестоких игр с моей жизнью. Не вру. Вру. Тогда еще вопрос. Брак с отцом был фиктивным? Скажи мне правду. Он взял мой подбородок пальцами и заставил смотреть в черные бескрайние глаза. Да, не стала скрывать я. Это уже бессмысленно. Кирилла больше нет, а я жива, и мне нужно спасать себя. Ты с ним спала? Жал сильнее, впиваясь в кожу. Ревнует? Весьма мило. Нет. Еще какое-то время вглядывался в меня и понял, что я говорю правду. Что ж, улыбнулся он хищно, ты никогда не была его женщиной. Мне это по нраву. Артур. Кожа нежная, белая, веснушки на носу. Яркие глаза на пол лица, рыжие локоны. Какая же она красивая. Говорю это себе каждый раз, как вижу ее. Очень запоминающаяся внешность, еще и профессия публичная. Танцы дали о себе знать, тело тоже божественно прекрасно. Боги Олимпа позавидовали бы Ирине. На шее бьется жилка, так бы и вцепился в нее. И зубами, и губами. Прекрасная грудь, небольшая, но полная, видно даже через бюстгальтер. А впрочем, зачем он нам нужен сегодня? Протянул руку за спину и щелкнул застежкой. Белье ослабло, и я помог ему упасть на пол. Ира смутилась. Видимо, не ожидала, что я так скоро перейду к делу. Но грудь прятать не пыталась, в этом нет смысла уже. Я все равно все увижу, когда мы будем заниматься сексом. От одной мысли об этом дыхание перехватило, тело отреагировало на нее уже давно, недвусмысленно выпирая из штанов. Но я не торопился. Я хотел смаковать каждый момент этой ночи, нашей первой ночи, и далеко не последней. Рассматривал эту молодую женщину и не мог поверить, что эти женственные округлые бедра и нежные губы теперь мои, и грудь моя, и плечи, и мягкие руки. Все мое. Она пришла ко мне сама. Мой сон, моя фантазия, мое наваждение. Может быть, после ночи я перестану так болеть ею, за последние месяцы особенно. Уже думал, что сойду с ума, тем более, когда думал, что Ира – женщина отца. Но теперь все стало гораздо проще. Не понимаю, что их связывало тогда. Выясню позже. Провел руками по плечам, скользнув на талию, и притянул к себе. Поцеловал в губы. Как же вкусно! Как же сладко! Не помню, чтобы хоть какая-то женщина так сводила с ума. Ведьма. Ира не отталкивала. Она поддавалась, давала себя ласкать, подставляя губы навстречу. Мне нравилось целовать ее и до этого, но она никогда раньше не отвечала. Сейчас розовые губы доверчиво раскрывались, позволяя моему языку войти в нее и целовать так. Руки девушки покоились на моей груди, я чувствовал ее тепло и дрожь тела. Она волновалась, но я не собираюсь ее обижать. Хочу, чтобы этот секс нравился нам обоим, чтобы она захотела еще. «Не бойся», — сказал ей, оторвавшись от губ. «Я не буду грубым», — обещал же. Она лишь кивнула, продолжая дрожать, хоть и делала вид, что вовсе не боится меня. Боится. И это тоже возбуждает. Стянул свою футболку, кинул ее куда-то на пол, схватил за руку и потянул так, что она впечаталась в мою грудь, касаясь обнаженной кожи и меня. Снова целовал и целовал ее, и мне все было мало. Пальцы нашли грудь и провели по соску, потом еще раз, еще. Они стали твердыми. Ира выдохнула мне в губы и тяжело задышала. Она тоже начинает возбуждаться. А я уже на грани, едва увидел ее обнаженную грудь. Мечтал об этом не одну ночь. И вот теперь она передо мной без одежды. Но я не буду зверем, хотя очень хочется ее повалить на кровать, да хоть просто на ковер и брать. Однако контролировать себя было сложно. Я чувствовал ее даже через штаны и стянул с себя брюки прямо во время поцелуя. А потом подцепил резинку трусиков и ловко сдернул с нее последнюю деталь гардероба. О да, так она еще красивее. Больше красивых тряпок рыжей идет нагота. Прекрасное естественное тело, что может быть лучше? С другими мне хотелось быстрее перейти к процессу, но сейчас я наслаждаюсь красотой девушки, ее женственностью и беззащитностью, ее реакцией на меня. Она реагирует на все. Каждое касание, взгляд, поцелуй, и мне это в кайф. Я хочу ласкать ее, не хочу торопить события. Поднял ее под попу и перенес к кровати. Надавил рукой, и она упала на матрас. Какая же легкая и слабая, такую и ветром сдует. Даже удивительно. Девочка в квадрате. Рыжая и очень-очень красивая девочка. Лег рядом и целовал все, до чего мог дотянуться. Уже распухшая от поцелуев губы, шею с бьющейся жилкой, ключицу с чувственной ямкой, плечи, грудь. Соски брал губами особенно нежно, лаская и языком тоже. Ира вздрагивала и резко выдыхала, потом стала выгибаться дугой навстречу мне. Ее тело реагирует на мои ласки, словно оголенный нерв, тут же откликаясь. Просто хочется потерять голову от того, что происходит. Девушка застонала. И в боксерах уже заболела, как же эротично она стонет. Как я хотел услышать ее стоны от моих ласк. Спустился ниже и раздвинул ее ноги, пока не успела опомниться и засмущаться, не дам ей это на время. Опустил губы на чувствительную кожу. Целовал, как недавно, ее губы, обжигал языком, чувствуя, как в ответ появилась влага. Ира закрыла глаза и расслабилась. Эта девочка решила получать удовольствие, плюнув на все, и я ей помогу. Подключил ей руки, лаская клитор или заводя пальцы внутрь нее. Она стонала и извивалась, изнемогая от удовольствия. Скоро она дойдет до оргазма, я вижу, и это прекрасное зрелище. Вот только боюсь, что уже не дотерплю. Она слишком красива, она слишком возбуждает. Стянул боксеры и лег сверху. Зеленые глаза распахнулись, когда она поняла, что сейчас я войду в нее. Смотрела мне в лицо, тяжело дыша, пока я вводил в нее член. До конца не смог, Ира запищала. «Больно!» – сморщилась она и застонала уже от боли. Я замедлил вход и попытался проделать это осторожнее. Секса, что ли, давно не было? Ведь не девственница же она в 25. Не поверю никогда, но ей было больно. Все же вошел глубже и начал мягкие движения. Один толчок, другой. Мои глаза смотрят в ее изумруды, губы ее разомкнуты и уже пересохли от частого дыхания. Постепенно... С каждым новым толчком напряжение с лица девушки ушло, и я начал набирать темп и опять терять голову. Руки сжали бедра, пока я вбивался в нее. Рыжие волосы метались по простыням. Ее стоны сводили с ума. Она была возбуждена еще до самого секса и кончила очень быстро. Оргазм накрыл ее мощной волной, тело забило спазмом, и Ира застонала, как сумасшедшая, вцепившись в подушку руками. Ее стоны сорвали и мои краны. Еще несколько движений, и я тоже кончил, излившись спермой прямо в нее. Как же это приятно делать с ней. Охеренно. Давно такого не испытывал. Отдышался и, не выходя из нее, продолжил. Открыл глаза и встретил изумленный, изумрудный взгляд. «Что, думала, все?» Прохрипел севшим голосом, сжимая опять ее бедра и снова набирая темп. Ничего не ответила, снова вцепившись в простыни. «Девочка моя, это была лайт-версия. Не знаю, кто там тебя трахал по 5 минут. Со мной будет иначе. Привыкай». Ирина. Заснули под утро. Сколько раз у нас был секс, я сбилась считать. Таких мужчин у меня еще не было. Ненасытных, способных ночи напролет заниматься сексом. Думала, уже никогда меня не отпустит. Но ближе к рассвету он сходил в душ, подарил еще один глубокий поцелуй, исколол мои бедные губы своей щетиной еще больше и ушел. Я бы, наверное, не смогла уснуть, если бы он не истерзал мое тело. Только и хватило сил, что тоже сходить в душ и улечься под одеяло. Все ныло и соднило, но меня просто отрубило.